1924 году ученый Лама, достойный ученик основателя монастыря, говорил нам, стоя перед изображением владыки будущего: «Истинно приблизилось время великого пришествия. По нашим пророчествам, эпоха Шамбалы уже началась. Ригдан Джапо, владыка Шамбалы, уже готовит свое непобедимое войско для последнего боя. Все его сотрудники и вожди уже воплотились. Видели ли вы Танку, владыки Шамбалы, и его победу над злыми силами? Когда наш Таши-лама в прошлом году принужден был бежать из Тибета, он взял с собою лишь немногие изображения, и среди них несколько картин Шамбалы. Многие ученые ламы покинули тогда Таши-лунпо. Только что из Тибета пришел Геша Ларива, лама-художник, Гелонг из Таши-лунпо. Он знает, как писать Танку Шамбалы. Существует несколько вариаций на этот сюжет. Вы должны иметь в вашем доме хотя бы одну из них, где в нижней части картины изображен последний победоносный бой владыки». Скоро затем в белой галерее Талай-По-Танга на желтом коврике сидел Ларива, лама-художник. На особо приготовленном холсте он чертил сложную композицию. В середине изображался мощный владыка Шамбалы во всей славе своих владычных палат. Внизу шла жестокая битва. Беспощадно поражались темные враги праведного владыки. Картина была украшена следующим посвящением: «Славному Ригдену, владыке Северной Шамбалы». Трогательно было наблюдать, с каким глубоким уважением и почитанием писал изображение лама. Когда же он произносил имя владыки Шамбалы, он молитвенно складывал руки. Наш приезд в Сикким как раз совпал с бегством Таши-ламы из Таши-лунпо. Все были поражены этим беспримерным действием духовного главы Тибета. Правительство Лхасы в смятении всюду разыскивало высокого беглеца, кто-то даже был арестован. Рассказывая об этом событии, лама добавил: «Истинно исполняются древние пророчества. Пришло время Шамбалы. В давних веках было предсказано, что перед временем Шамбалы произойдут многие поразительные события. Многие зверские войны опустошат страны, разрушатся многие державы, подземный огонь потрясет землю, и Панчин Ринпоче покинет Тибет. Истинно, уже наступило время Шамбалы, великая война опустошила страны, погибли многие троны, землетрясение в Японии разрушило храмы, и теперь наш почитаемый владыка покинул свою страну». Следуя примеру духовного вождя, из Тибета прибыл один из наиболее уважаемых высоких лам Геша Ринпоче из Чумби, которого тибетцы считают воплощением Дзонгкапа. Уважаемый лама в сопровождении нескольких лам и художников следовал по Сикиму, Индии, Непалу, Ладаку, всюду воздвигая изображение благословенного Майтреи и возглашая учение Шамбалы. Геша Ринпоче со своей многочисленной свитой посетил Талай-Пхобранг, наш дом в Дарджилинге, где жил Далай-лама. Прежде всего Ринпоче обратил внимание на изображение Ригдан Джапо, владыки Шамбалы, и сказал: «Вижу, что вы знаете о наступлении времени Шамбалы. Ближайший путь успеха через Ригдан Джапо. Если вы знаете учение Шамбалы, вы знаете будущее». При следующих беседах высокий лама не раз говорил об учении Калачакры, давая этому учению не столько внешнее церковное значение, но применяя его к жизни, как истинную йогу. В 1027 году нашей эры впервые встречается учение Калачакры, возглашенное Аттишей. Оно заключает высокую йогу овладения высшими силами, скрытыми в человеке, и соединение этой мощи с космическими энергиями. С древних времен лишь в немногих особо просвещенных монастырях были учреждаемы школы Шамбалы. В Тибете главным местом почитания Шамбалы считается Ташилунпо, а Ташиламы являлись распространителями калачакры и всегда ближайше соединялись с понятием Шамбалы. Ташиламы выдают так называемое разрешение на посещение Шамбалы. В Лхасе особо связывается с учением Шамбалы монастырь Морулинг, известный своей ученостью. Число лам в Морулинге не превышает 300. Говорится, что время от времени некоторые ламы из Морулинга уходят в какое-то горное убежище в Гималаях, из которого не все возвращаются обратно. В некоторых других монастырях желтые секты практикуется учение калачакры. Также имеется особый датсан Шамбалы в Кумбуме, на родине самого Цонкапа, и в китайском монастыре у Тайшани, где настоятель монастыря написал замечательную книгу «Красный путь в Шамбалу». Книга еще не переведена. В монастыре Чумби сохраняется большое изображение последней битвы Шамбалы. В этой картине можно видеть множество воинов, спешащих изо всех стран мира принять участие в великой битве духовной победы.